Глава 23. Артем. Решился, называется. Прям очень своевременно. Лучшего момента не нашел. Внезапно очнувшаяся логика подсказала, что их отношения с Кристиной уже достигли определенного предела. Что если не перейти на следующий уровень, они зайдут в тупик и закончатся ничем. Но, увы, с опозданием. Слишком критичным опозданием, когда уже нельзя ничего поправить. Действительно. Тупик и надпись на стене огромными буквами. Финиш. Конечное, поезд дальше не идет. Просьба освободить вагон. И что теперь? Не стоять же здесь вечно, страдая, что хотел совершить подвиг во имя любви, а тот никому не понадобился. Да и никакой любви, похоже, не было. А что тогда было? Удобные, необременительные отношения с комфортным для тебя человеком. Избавлявшие от необходимости каждый раз искать партнера для секса. На таких можно протянуть хоть всю жизнь, но... только если не вмешаются настоящие чувства. Ладно, допустим, что все так, что их ничего не связывало помимо легкого притяжения и комфорта. Но тогда почему ему настолько фигово? И стойкое ощущение, словно он потерялся. Не зашел в тупик, а как раз наоборот. Застрял на перепутье. Дорог много, а куда идти, Артем понятия не имел. Точнее, ему никуда не хотелось. Пока не хотелось. Несмотря на то, что сейчас он мог даже не идти, а ехать. И зачем, спрашивая, собрал у отца машину? Правильно. Вот и надо ее вернуть. Это незатейливо и предельно ясно. Но Артем не просто оставил ее во дворе на обычном месте, где отец всегда парковался, и быстренько занес ключи, а по-настоящему зашел в гости. Родители обрадовались. Если честно, он не часто к ним заходил. Даже когда брал машину, просто заскакивал на несколько минут, а сегодня остался ужинать. И потом, вчетвером, включая бабушку, долго сидели за столом и болтали. И даже в ответ на вопросы о Кристине Артем довольно убедительно врал, что все у них в порядке, как обычно. Потому что когда хорошо, особо и не о чем расспрашивать. Но, пожалуй, еще и потому, что он до сих пор не свыкся с мыслями. Они больше не вместе. Она его бросила. Точнее, променяла на другого, который ей нравился гораздо сильнее. Да как так-то? Что за ерунда? Мало ли кто внезапно приглянулся. Есть же какие-то обязательства друг перед другом, которые важнее мимолетного ни о чем не говорящего влечения. Вокруг него вон студенток великое количество, не только просто симпатичных, а и откровенно красивых, эффектных и сексуально притягательных. И что, ему на каждую слюнями капать? Прости, Крис, но эта малышка куда более охренительная, а зад у нее вообще отпадный, рука так сама и тянется. Она еще и глазки мне строит, надеется, так проще будет зачет сдавать. Так что я пока переключусь на нее, забыв про то, что у меня есть ты, и что она студентка, а я преподаватель. А вось у нас и срастется. Или Кристина права? Они встречались все реже не от того, что были жутко заняты, а от того, что не очень-то хотелось. Больше не тянуло друг к другу с прежней силой. Перестало искрить, когда прошла новизна. И отношения превратились в обыденность. Блин. А он-то всего несколько дней назад так гордо заявлял Зарецкой, что у него, безусловно, есть девушка. Но та почему-то усомнилась, уставилась таким озадаченным видом. Че, правда? Реально? Ну вот. Теперь у него никого нет. Все, как она и представляла. Но зачем она вообще про это уточнила? Хотя девушки всегда помешаны на отношениях. Любимая тема. Зато он никогда о них настолько долго не думал и так тщательно не разбирался. Нафига? А сейчас тем более. Все же уже случилось. И он точно не попрется Кристине каяться, убеждать и уговаривать. Как студент-двоечник выпрашивать еще один шанс. Обещая, что к пересдаче все непременно исправит и выучит. Что выучит? Что исправит? И откуда вдруг в его мыслях возникла Зарецкая? Тоже ведь вроде распрощались, наконец-то выяснив, почему их первая встреча прошла настолько по-дурацки. Надо же. Вот эта жизнь над ним подшутила. Столько совпадений. Место, время, ситуация. Марка и цвет машины. И совершенно бредовые теории, что одному нужно от другого. И Артем реально обалдел, когда, войдя в кабинет, обнаружил это чудо среди своих студентов. Но... к чему это он опять о ней? Пытался отвлечься от того, о чем думать слишком неприятно и совершенно не хотелось. Пока гостил у родителей, немного отпустило, а сейчас, когда вернулся домой и остался в одиночестве, даже показалось, что в квартире как-то чересчур тихо и пусто. Прежние мысли и чувства навалились с новой силой. Напиться потянуло, чтобы избавиться от них. Но нет, глупо. А в субботу утром, хотя совсем не планировал, представлял выходные абсолютно по-другому. Артем отправился на кафедру, уверенный, что какой-нибудь из самых отбитых и настырных задолжников все равно забредет. Ну и бумажные дела всегда найдутся, статьи, отчеты, планы лекций на будущий семестр. Ими можно заняться и дома, но сейчас торчать там одному тоже не очень-то хотелось. Ближе к вечеру вернулся, немного посидел за компом, но, воспользовавшись тишиной и покоем, в голову опять полезли ненужные мысли, и Артем вновь сорвался с места. В кои-то веки решил пробежаться. Когда устаешь физически, в голове как-то просторнее и светлее. А чтобы не думать на бегу, можно включить музыку и подпевать про себя. Он вышел на улицу, сначала потрусил вдоль бульвара, затем свернул на набережную. Даже еще и запыхаться толком не успел, а реальность уже подкинула сюрприз. Видимо, никуда от нее не деться, не скрыться. Все ту же незабвенную синеглазую проблему Ольгу Зарецкую. Та стояла, застывшая возле ограды, вцепившись в нее пальцами. Конечно, можно было и мимо пробежать, тем более она-то Артема не замечала. Сосредоточенно пялилась на реку или противоположный берег. Вот, наверное, именно поэтому он и тормознул, насторожившись. Окликнул. «Ольга!» Зарецкая поначалу не отреагировала, может, даже не услышала. И Артем только уверился, что-то тут не так. Приблизился, стал рядом, тогда и разглядел явственно и четко. Слезинку в уголке глаза, пока еще цепляющуюся за ресницы. Но готовый в любой момент сорваться, скатиться по щеке. И, похоже, эта капля уже не первая. «Вы почему плачете?» Спросил. «Что у вас случилось?» Вот теперь Оля повернулась. Резко, так что слезинка действительно не удержалась. Заскользила по коже вниз, невольно притянув взгляд. Прицельно уставилась прямо в глаза и выдохнула не то, чтобы с неприязнью, а с каким-то мрачным сердитым вызовом. «Вы!» Потом еще повторила, немного конкретизировав. «Вы случились!» Подобного ответа Артем точно не ожидал. Растерялся и удивился. «В смысле?» – пожал плечами. «Я вроде ничего такого еще не натворил». Оля отвела взгляд, сжала губы, украдкой шмыгнула носом, помолчала несколько секунд и опять посмотрела прямо, а затем выдала еще более неожиданно. «Зато все считают, что у нас с вами роман». «У них с Кристиной соревнования, что ли? Кто горошит еще сильнее?» Но он даже переспросить не успел, как Оля дополнила, гораздо тише, но... намного горше. И Дима тоже. Но подождите. Артем сосредоточенно сдвинул брови. Тогда в «Чайке» вы же ему вроде все объяснили. Он же сам видел, как они тайком выбирались из кладовки, и очень даже очевидно было, что они там отнюдь не ссорились и не ругались. Разве он не поверил, и вы не помирились? Тогда поверил. Со вздохом согласилась Оля. Вроде бы. И опять на мгновение сжала губы. «А сейчас нет». «Сейчас?» Вопросительно повторил он. «Да что вообще в этой жизни происходит? Он часом не оказался в какой-то параллельной вселенной? Или у него частичная амнезия, поэтому он не помнит половину с ним случившегося?» «А что-то еще было?» «Было», подтвердила Оля, и теперь губы у нее подозрительно дрогнули. Наверняка и раньше она стискивала их не просто так, а чтобы сосредоточиться, собраться силами и сдержать слезы. А тут не успела. Но все равно не отвернулась, не отмолчалась, пояснила с напряженными, натянутыми интонациями. «Зачет. Наедине. В типа запертом кабинете. А потом вы меня подвезли». Непривычная такая. Обычно боевая, непримиримая. Язвительная или насупленно забавная. А тут потухшая, безоруженная, потеряна, несчастная. «Слушайте, ну бред же полный!» Воскликнул Артем, изо всех сил борясь с естественным желанием более тесно и действенно ее пожалеть. Чисто по-человечески. но яснее ясного максимум, что он мог, осуждать и сочувствовать исключительно на словах. Как ему только в голову пришло. Он хмыкнул одновременно, удивленно и возмущенно развел руками. И откуда он вообще это взял? Он ведь даже не видел. Ему рассказали. И что? Он опять устроил вам сцену? Оля отвернулась, снова уставилась на реку, сглотнула, прошептала чуть слышно. Он меня бросил. И тут же в очередной раз силой стиснула губы. Но на этот раз подбородок дрогнул, выдал. Ну, блин. Но почему Артем не мог ее обнять? Что толку от одних слов? Хотя, конечно, он и сейчас не промолчал. Так вы бы ему объяснили, что на самом деле все не так. Она мелко покивала. Я пыталась. Но вам он не поверил, предположил Артем, вывел с негодованием. Кому-то постороннему поверил, а вам нет. «Не постороннему», — возразила Оля. Ему друг сказал. И теперь уже он возразил. «Да все равно. Почему ему, а не вам? Разве вы не лучше знаете? И разве он не должен в первую очередь верить именно вам? А если не верит?» Артем сделал паузу и рассудительно заключил. «Ну и зачем вам тогда такие отношения?» Она насупилась, глянула сердито, став прежней, воинственной и ершистой. «Это вы успокоить пытаетесь? Или задеть больнее?» «Извините, Ольга», — опомнился он. «Ну да, она наверняка и сама все это понимала, задавала себе те же вопросы, и ответы выходили неутешительные. Совсем как у него, когда он думал о Кристине». «А вообще, конечно, прикольно», — усмехнувшись, задумчиво произнес Артем. «Что так вышло?» Оля вскинулась, вперилась в него пораженно. «Прикольно?» переспросила от возмущения, запнувшись на первом же звуке. «Ну да», — скривив уголок рта, подтвердил он, качнул головой и так же, как она недавно, отвел в сторону взгляд. Так же, как она, не смог выговорить, глядя в глаза. «Меня тоже девушка бросила. Вчера».